Он снова посмотрел на Пита прямым и открытым взглядом. Он ненавидел всех этих нытиков и лицемеров и не боялся выставить их на всеобщее посмешище. «Бог ты мой, как же мне будет его не хватать!» Он был единственный человек во всей здешней округе, с кем можно было разговаривать часами на любую тему, какая только придет в голову. О новых идеях в медицине, в прежних идеях в искусстве, о политических теориях, о социальном устройстве и его изменении. Он вдруг улыбнулся, его лицо осветилось радостью, слабой и хрупкой, как первый луч солнца. О хорошем вине или сыре, о красивой женщине, об опере, даже о лошадях, о других религиях и о традициях других народов. И не опасаться при этом, что скажешь что-то не то. Он чуть сдвинулся вперед в своем кресле и сложил руки на коленях, сведя вместе кончики пальцев. Ни с кем другим из местных у меня так не получалось. Клитридж — полный идиот. Он не может даже толком выразить собственное мнение или какую-либо иную мысль. Доктор недовольно фыркнул. Боится кого-либо обидеть. Джозайя всегда высказывает свое мнение по любому вопросу, особенно любит говорить о покойном епископе Орлингами. Он ведь хотел принять духовный сан, знаете? Шоу вопросительно посмотрел на Пита, желая понять, какое это на того произвело впечатление, понял ли он значение этого факта. Учился под руководством этого старого ублюдка, принимал все, что тот ему вещал, как святую истину, воспринял всю его философию, словно готовый костюм на себя напялил. Должен заметить, костюмчик пришелся ему как раз в пору. Он скорчил гримасу. Но он был единственным сыном в семье, а у его отца был процветающий бизнес, и он потребовал, чтобы бедняга Джозайя взял управление им в свои руки, когда сам заболел. На его иждивении оказались мать и сестры. Они ведь были просто нахлебницами, так что ему ничего другого не оставалось, как выполнить волю папаши. Но он так и не расстался со своей страстной мечтой о церкви. Когда он умрет, его призрак будет являться нам, преследовать нас, одетый в митру и сутану, или, возможно, в рясу доминиканского монаха. Он считает ересью любые аргументы, противоречащие его точке зрения. Шоу вздохнул, не сводя глаз с Пита. Паскоу достаточно милая и безвредная ископаемая. Но все его идеи и понятия заимствованы из средних веков, окутаны их романтическим флером, если быть более точным, идеями эпохи короля Артура, Ланселота, песнями о Роланде и прочими прекрасными, но недостоверными эпическими произведениями. Долгетти полон всяческих идей, но он настоящий крестоносец. Он столь страстно ратует за свободу мысли, что я невольно начинаю выступать за противоположную точку зрения, просто чтобы вернуть его хотя бы к некоторому подобию умеренности и сдержанности. У Мот здравого смысла больше. Вы с ней встречались? Превосходная женщина. У доктора чуть скривились уголки губ, словно он, наконец, обнаружил нечто для него истинно приятное, что-то чистое и доброе. Она когда-то работала моделью для художников, знаете ли, в юности. Великолепное тело и полное отсутствие застенчивости или стыда по этому поводу. Это было задолго до того, как она познакомилась с Долгетти и превратилась в уважаемую даму. Только я считаю, в душе она всегда была такой. Мот никогда не теряет благоразумия и чувства юмора, никогда не отворачивается от прежних друзей и по-прежнему постоянно ездит в Майл-Энд, возит беднякам всякие подарки. Пит был поражен не столько самим этим фактом, сколько тем, что Шоу узнал про это, а теперь еще и ему рассказал. Доктор наблюдал за ним, внутренне посмеиваясь над тем, как его поразило это сообщение. «А Долгетти об этом знает?» — спросил Пит через минуту или даже две. «Ох, конечно. Его это совершенно не волнует, надо отдать ему должное. Конечно, он не болтает об этом тут и там, чтобы не портить ей репутацию. Мот очень желает быть респектабельной дамой, какой внешне представляется. Но если общество в Хайгете узнает про это, оно ее распнет. И это для них станет большой потерей. Она стоит десятка таких, как они. Смешно, но Джазая при всей его убогости и узколобости тоже про это знает. И восхищается ею, словно эта статуя святой. Значит, иногда, хоть и редко, он может верно судить о людях и хорошо к ним относиться. «А как вы узнали про ее модельное прошлое?» — спросил Пит, теряясь в поисках разумного объяснения и пытаясь как-то пристроить этот новый кусочек информации в общую картину, чтобы та выглядела разумной, но безуспешно. Можно ли было вообразить, чтобы Долгетти хотел убить Шоу, чтобы сохранить это в тайне? Он едва ли смотрелся как человек, отчаянно старающийся повысить свой социальный статус. Он сам собственными усилиями преднамеренно делал все, чтобы поставить под угрозу свой нынешний статус, проповедуя все эти либеральные идеи. Конечно, эти идеи модны и популярны сейчас в некоторых литературных кругах, но это отнюдь не то же самое, что позировать обнаженной перед молодыми людьми, чтобы тебя рисовали, а потом, чтобы весь мир любовался на твое тело. Может ли быть такое, что он так любит свою жену, что готов убить любого, чтобы сохранить ее статус, ее нынешнюю респектабельность? Случайно? Шоу смотрел на инспектора честными, широко открытыми, сияющими глазами, полными веселья. Его это явно забавляло. Я лечил одного художника, который в тот момент переживал трудные времена, и он пытался расплатиться со мною за визит портретом Мот. Я тогда его не взял, хотя мне этого очень хотелось. Помимо забавности ситуации, портрет был чертовски хорош, но его мог кто-нибудь увидеть. Бог ты мой, она была красивейшая женщина. И остается таковой, коль на то пошло. Долгетти знает, что вам об этом известно. Питу было просто любопытно, независимо от того, сможет он поверить ответу или нет. «Понятия не имею», — ответил Шоу явно совершенно искренне. «Мот знает, я ей сказал». Она расстроилась? Немного смутилась сначала, но потом увидела в этом и юмористическую сторону. К тому же она знала, что я никому не скажу. «Но вы сказали мне», — заметил Пит. «Вас вряд ли можно считать членом хайгитского общества». Шоу был откровенно прям, но жестокости в его тоне не было. Хайгитское общество отнюдь не было для него чем-то, чем можно было восхищаться. Кроме того, он не считал исключение из этого общества каким-то недостатком. «К тому же, насколько я могу судить, вы не из тех, кто стал бы рушить ее репутацию просто по злобе, без всяких на то причин, или просто из болтливости». Томас улыбнулся, невзирая на свое настроение. «Спасибо, доктор», — сказал он, не скрывая иронии. «А теперь, не угодно ли вам будет обратиться к нескольким последним дням, когда вы жили в доме мистера Линдси, особенно к последним 48 часам перед пожаром? Можете припомнить, о чем вы с ним разговаривали? По поводу первого пожара, о миссис Шоу или о тех, кто мог иметь отношение к попытке убить ее? Или вас самого?» Шоу сразу помрачнел, опечалился, все следы веселья исчезли с его лица. «Это может касаться почти всех, поскольку я не имею представления, по какой причине кто-то мог меня так ненавидеть, чтобы обречь на смерть в огне. Конечно, я то и дело ссорюсь с разными людьми, да кто не ссорится? Но ни один нормальный человек не станет ненавидеть другого по причине расхождения во мнениях». «Мне не нужны общие философские рассуждения, доктор». Пит старался подвести его ближе к сути дела. Ответ вполне может отыскаться у него в памяти. Что-то ведь подстрекнуло убийцу, заставило его или ее принять оборонительные меры, причем такие серьезные, что он или она решился пойти на второе убийство. Припомните, каких именно пациентов вы посещали в те последние два дня. У вас, вероятно, имеются записи, если вы так не помните. В какое время вы уходили и возвращались? Когда вы ели? Что вы говорили друг другу за столом? Думайте, вспоминайте. Шоу сгорбился в кресле, лицо приобрело задумчивое выражение, он пытался сосредоточиться. Пит не прерывал его раздумья, не подгонял его. «Я помню, что в четверг приходил Клитридж», — наконец сказал Шоу. «Ранним вечером, когда мы как раз собирались ужинать». Я уезжал на вызов, у меня был пациент с камнями в почках. У него были сильные боли. Я, конечно, понимал, что со временем это пройдет, но мне хотелось сделать что-то еще, чтобы облегчить его страдания. Я вернулся домой очень усталым, так что мне менее всего хотелось слышать всякие обычные банальности от викария. Боюсь, я грубо с ним обошелся. Он, конечно, желает добра, но никогда не доходит до сути дела, все болтается вокруг да около, не в силах сформулировать и вымолвить, что хочет сообщить. Я уже начал подозревать, что он вообще ничего не хочет мне сказать, или же просто мыслит такими же идиотскими штампами, из которых обычно состоят его проповеди и наставления. Может, он вообще пустой внутри? Может, у него в башке вообще ничего нет? Он вздохнул. «Бедная Лелли». Пит дал ему возможность не торопиться. «Эймос был с ним весьма вежлив», — продолжил Шоу через минуту. «Надо полагать, он достаточно часто замечал мои ошибки и недочеты, особенно в последние несколько недель». И снова на лице его отразилась глубокая боль, и Пит вдруг почувствовал себя непрошенным чужаком, вторгшимся в его переживания. Шоу глубоко вздохнул. Клитридж ушел сразу, как только счел свою миссию выполненной. Не помню, о чем конкретно мы говорили. Я вообще-то не очень прислушивался к беседе. Но точно помню, что на следующий день, то есть за день до пожара, к нам заходили Паско и Долгетти. Эймос потом сообщил мне об этом за ужином. По поводу той самой проклятой монографии, конечно. Долгетти хотел, чтобы Эймос написал еще одну, более объемную, чем первая, касательно социального переустройства общества, чтобы в новой непременно разрабатывался такой насущный вопрос, как то, что свобода мысли, свобода исследований есть самое святое из всего прочего, а само познание есть самое священное право, данное человеку самим Господом. Шоу снова чуть наклонился вперед, шаря глазами по лицу Пита, пытаясь понять его реакцию на сказанное, и, по-видимому, так ничего и не обнаружил, разве что заинтересованность, поэтому продолжал уже более спокойным тоном. Паскоу, конечно же, заявил, что он ведет себя безответственно, что подрывает основы христианства и пропагандирует опасные и пугающие идеи среди людей, которым эти идеи вовсе не нужны, которые попросту не знают, что с ними делать. У него, кажется, зародилась мысль, что Эймос сеет семена революции и анархии. В этом была доля истины. Думаю, Долгетти интересуется деятельностью фабианского общества и его идеями по поводу общественной собственности на средства производства. Тут он резко рассмеялся. Конечно, за исключением уникальных, выдающихся умов. Под этим, как мне представляется, они имеют в виду философов и художников. Пит и тут был вынужден улыбнуться. «И Линдси интересовали подобные идеи?» — спросил он. «Интересовали, да, но вот насчет согласия с ними, тут я сильно сомневаюсь. Однако он действительно одобрял их намерение остановить незаконное присвоение богатыми огромной части национального достояния, что влечет за собой крайнее углубление разрыва между классом собственников и рабочими». «И он поссорился с Паскоу?» Этот мотив казался не слишком реальным, но Томас не мог оставить его незатронутым. «Да, только я думаю, что это была просто вспышка, не настоящая ссора. Паско урожденный боец, прямо-таки крестоносец, он вечно с чем-то сражается, по большей части с ветряными мельницами. Если бы он не сцепился с беднягой Эймосом, то сцепился бы с кем-нибудь другим». Едва заметная тень возможного мотива исчезла. «А еще кто-нибудь к вам заходил, насколько вам это известно?» «Только Олифант, младший священник. Он пришел ко мне. Сделал вид, что это просто визит вежливости, забота о моем благополучии. Думаю, так оно и было. Он хороший и порядочный малый. Мне он, кажется, раз от разу нравится все больше. Раньше я его почти не замечал, но большая часть прихожан очень хорошо о нем отзывается». «Вы сказали, сделал вид», — подсказал ему Пит. «Ох, да. Он задал несколько вопросов о Клеменсии, о ее благотворительной деятельности, о выяснении имен владельцев трущоб. Хотел узнать, не говорила ли она мне что-то по поводу того, каких успехов ей удалось добиться». «Да, конечно, кое-чего она добилась. Немногого, надо признать. Удачи у нее случались не каждый день, не то чтобы то и дело. Вообще-то она не слишком много успела выяснить. В этой сфере действуют некие чрезвычайно влиятельные люди, кто владеет самыми отвратительными и самыми доходными домами и целыми улицами. Финансисты, промышленники, члены высшего общества и старинных фамилий». «Она не упоминала при вас никаких имен, которые вы могли бы потом повторить Олифанту и таким образом и Линси?» Пит аж подскочил при этой мысли, какой бы маловероятной она ни была, и перед его внутренним взором тут же возникло лицо Шарлотты, глаза сверкают, подбородок решительно задран вверх, когда она отправилась по следам Клеменси. Шоу бледно улыбнулся. «Честно, я не помню. Извините. Я не особенно внимательно следил за беседой. Пытался оставаться вежливым, потому что он был так искренен и явно обеспокоен, но я-то считал, что он лишь попросту тратит время, и свое, и мое». Доктор нахмурил брови. «Неужели вы и впрямь думаете, что Клеменси могла для кого-то представлять угрозу? У нее не было ни малейших шансов провести закон, чтобы обнародовать имена тех, кто наживается на сдаче в аренду жилья в трущобах, сами ведь понимаете. Самое худшее, чего она могла добиться в итоге, это заполучить иск в обвинении в клевете от какого-нибудь осатаневшего от злости промышленника». «Что вам крайне не понравилось бы», — тихо заметил Пит. «Это стоило бы вам всего вашего состояния, включая вашу репутацию, и, надо думать, средств к существованию». Шоу хрипло рассмеялся. «Тушь, инспектор. В моем случае это вполне может выглядеть как мотив для убийства. Но если вы полагаете, что она могла такое проделать и оставить меня под подобной угрозой, то вы совсем не поняли, какой она была, моя Клем. Глупостью она не страдала, кроме того, отлично понимала, что такое деньги и репутация». Его глаза ярко засверкали, в них была печаль, почти слезы. «Гораздо лучше понимала, чем теперь можно представить. Вы представить себе не можете, как мне ее теперь не хватает. Да и зачем мне пытаться вам это объяснить? Я давно прекратил с нею любовные отношения, однако полагаю, что Клем нравилась мне больше, чем кто-либо другой из всех моих знакомых, даже Эймос. Они с Мот были близкими подругами. Клем знала все о модельном прошлом Мот, и ей было на это наплевать». Шоу медленно поднялся на ноги, словно у него болело все тело. «Извините, Пит. Я не имею представления, кто убил Клем и Эймоса. Но если бы знал, то сообщил бы вам немедленно, хоть посреди ночи, если бы меня вдруг осенило. А теперь уходите. Идите и копайте дальше, но в другом месте. Мне надо хоть что-то съесть, а потом ехать на следующие вызовы. Больные ждать не могут». На следующее утро Пита поднял из-за стола громкий стук в парадную дверь. Такой настойчивый, что он выронил кусок тоста с джемом, вскочил со стула и бросился по коридору, преодолев его несколькими огромными шагами. Мысленно инспектор уже представлял себе еще один пожар, и его всего проняло ужасом, кошмарным предчувствием, что на сей раз горят меблированные комнаты, и в огне гибнет скромный младший священник, который так умел находить нужные слова, чтобы утешить страдающего человека. В сердце возникла страшная боль, почти непереносимая. Томас рывком распахнул дверь и увидел Мёрда, который стоял на крыльце, весь мокрый и несчастный, освещенный предутренней зарей. Газовый фонарь, горевший чуть над ним и левее, придавал ему в тумане облик святого в сиянии нимба. «Извините, сэр, но я подумал, что это надо сразу сообщить вам, на тот случай, если это имеет отношение к нашему делу, сэр», — произнес он с усилием. Его слова ничего не объясняли, но, по всей видимости, имели для него определенный смысл. «О чем это вы?» — осведомился Пит, надеясь все-таки, что это не пожар. «О драке, сэр». Мёрда переместился с одной ноги на другую, уже явно сожалея, что пришел сюда. То, что сперва показалось ему хорошей мыслью, на самом деле было неудачным решением. «Мистер Паскоу и мистер Долгетти». «Миссис Долгетти сообщила вчера вечером дежурному сержанту, но я только что узнал об этом, всего час назад. Кажется, в полиции не считают это чем-то серьезным». «Что за драка?» Пит снял с вешалки пальто. «Если они подрались вчера вечером, это вполне могло бы подождать до послезавтрака, не так ли?» Он скривился. «И что это была за драка? Они что, поранили друг друга?» Он и сам понимал, что эта мысль абсурдна и даже несколько смешна. «Это имеет какое-то значение? Они же вечно ссорятся. Это, кажется, часть их обычного образа жизни. Это вроде как придает им обоим вес». «Нет, сэр». Мёрда теперь выглядел еще более несчастным. «Только они вознамерились драться нынче утром, на заре, сэр». «Не говорите вздор», — резко бросил Пит. «Кто это в целом свете вылезет на заре из теплой постели, только чтобы продолжить ссору? Над вами кто-то подшутил, и очень неудачно». Он повернулся и повесил пальто обратно на вешалку. «Нет, сэр», — упрямо заявил Мёрда. «Ссора у них была вчера, а нынче утром на восходе солнца они собрались драться в поле между Хайгейт-Роуд и кладбищем, на шпагах». Еще одну секунду в диком метании мыслей Пит продолжал думать, что это глупая шутка. Но по лицу Мёрда понял, что это совсем не так, и окончательно вышел из себя. «Черт бы их всех побрал!» — яростно рявкнул он. «У нас тут два дома сгорели и рухнули. У нас тут два обгоревших тела хороших, добрых людей, да еще куча обожженных, раненых и перепуганных. И тут же два идиота собрались драться на дуэли из-за какого-то проклятого клочка бумаги». Он снова схватил пальто и вытолкал Мёрда с крыльца на тротуар, с грохотом захлопнув за собой дверь. Кэп, в котором приехал констебль, стоял всего в нескольких шагах. «Поехали!» Пит рывком распахнул дверцу кэба и забрался внутрь. «Хайгейт-роуд!» — крикнул он кэбмену. «Вот я сейчас покажу этим двум распетушившимся идиотам, что такое настоящая драка!» «Арестую их именем королевы за нарушение общественного порядка!» Мёрда влез в кэб следом за ним и тут же свалился на бок, когда кэб резко взял с места и едва успел ухватить дверь, которая при этом распахнулась настежь. «Не думаю, что они поранят друг друга», — запинаясь, пробормотал он. «А жаль», — ответил Томас без капли сочувствия. «Это сослужило бы им обоим неплохую службу, если бы они истыкали друг друга как подушку для иголок».